Глава 22. Казимир. Мало того, что Ромашка не вывел девушку из леса, так он вдобавок ко всему привел ее к костру. Да еще дед влез со своим папоротником, будто мне и так забот было мало. Откроются на Ивана Купалу заповедные тропы, и пойдут по ним парни и девушки в лес за цветком папоротника желанным. А еще часть девиц принесет сарафаны свои. Каждое лето гонял Захарий с Ромашкой неразумных девок, которые оставляли свои сарафаны и рубахи в надежде стать моей невестой. И все равно какая-нибудь из особо рьяных девиц умудрялась подкинуть свой наряд на заре под рябину, несмотря на их старания. И тогда открывался ей путь в заповедный лес, а потом ждала встречи со мной и поцелуй. И хорошо, если девушка приходила ко мне от обиды или отчаяния, храня в сердце любовь к другому, но не имея возможности быть с ним рядом. И тогда она шла в лес, чтобы тот, кто ее отверг, или не был готов ради нее пойти поперек воли родителей, отказавших в сватовстве, понял, чего она на самом деле достойна, и потом всю жизнь жалел, что потерял такую невесту. А ведь испокон веков ходили поверья, что суженый лешего может стать только достойная девушка. С добрым сердцем и чистой душой. И вот когда приходили такие обиженные и отвергнутые, мой поцелуй не превращал их в лесавок. Они оставались собой. От лесного колдовства их защищала любовь, что была в их сердце. И поникшие, но живые, они возвращались в деревню. Другим же так не везло. А в особую ночь, ночь на Ивана Купалу, девушкам и зари ждать не надо было, и рябину искать было без надобности. Достаточно было найти цветущую липу, да под нее подложить одежды, чтобы выказать свое намерение стать моей невестой. Надо будет соек да сов на все липы в лесу посадить, да анчуток с ауками, чтобы глупых девушек отгоняли, да глаза им застилали, проговорил я, смотря на пламя костра. Но мысли мои были далеко. Они были заняты девушкой с зелеными волосами. Мне и саму было интересно, сможет ли она найти волшебный цветок или нет. В конце концов, дед обещал взять ее себе в помощницы, если она не сможет найти цветущий папоротник. И это, с одной стороны, радовало, так как снимало лишнюю ответственность с меня, а с другой вызывало опасения. С чего это вдруг великий колдун так за нее цепляется? Да и в лес он с ней пришел. Об этом сегодня мне сказала Сойка. И в болоте они были вместе. Только каверс от деда мне и не хватало сейчас. Я устало потер переносицу и посмотрел на девушку. Она стояла и разговаривала с великим колдуном, а потом взяла за загривок медведя и шагнула по тайной тропе, которую тот умел открывать. Я знал, куда ведет эта дорога. К дому Яги. Значит, дед решил оставить ее до завтрашней ночи там. И тут девушка обернулась. А я поймал взгляд ее фиалковых глаз, в которых плясали отблески огня. Сейчас в ночном лесу она и впрямь напоминала ведьму. И было в ней что-то особенное, что хотелось смотреть и запоминать каждую мелочь. Я моргнул, прогоняя наваждение, и перевел взгляд на танцующих русалок, которые пели и веселились в ожидании завтрашнего праздника. А мысли, помимо моей воли, то и дело возвращались к гордеевской ведьме. Было в ней что-то особенное, чистое, доброе, что-то, что тянуло и манило меня. Я понял это еще в ту ночь у реки, когда укрыл ее от утренней прохлады. Хотя тогда я объяснил себе это как нечто обычное и само собой разумеющееся. Ведь я выводил заблудившихся грибников из леса, отправлял Глафиру показать путь потерявшимся детям и просил Ромашку разбудить и напугать уснувших под ракитовыми кустами пьянчужек и гнать их в сторону деревни, чтобы они не замерзли осенней ночью. Так же и тут. Я просто пожалел девушку. Пожалел я ее и на болоте, отправив на помощь Ромашку. Так говорил я Глафире, которая летела рядом и возмущалась тому, что я сразу не позвал Захария и велел ему заняться незнакомкой. Так я говорил Ромашке. Вот только себе соврать было сложнее. Я не хотел превращать девушку в лисавку. Я боялся того поцелуя, который ждал ее, если она найдет цветок папоротника. Наверное, даже больше поцелуя и того, что девушка может стать лисавкой. Я боялся разочарования в юной ведьме с зелеными волосами. О чем задумался, брат? От мысли меня отвлек голос ворона. Неужели новая ведьма в душу запала? Жалко девчонку, если она в лисавку превратится. Да ладно тебе. Где ты ее под опеку возьмет? Да и чем плохо лисавкой быть? Знать себе, танцуй да хороводы води. Тем более, если она цветок найдет, желание загадать сможет. А коли правильно попросят, то ничего с ней не случится. Ну, а ежели в душе корысть у нее и помыслы дурные, то тут уж никто не виноват. Он развел руками и отпил из чарки. Устал я. Пойду прогуляюсь. Я встал и открыл заповедную тропу, шагнув к дому Егинишны. «Стоишь!» Раздался сбоку от куста боярышника голос деда, великого колдуна Василия. «Затем спрашиваешь, и сам видишь». Я махнул рукой и хотел уйти, но на плечо легла теплая ладонь деда. «Можешь не переживать, она не станет лисавкой». «Тебе покуда о том знать? В чужую душу не заглянешь. А девчонку молодую сгубить дело нехитрое. Она меня в болоте не бросила, думая, что я козел неразумный. Да от яблок, что были с яблони, на которой птица Сирин посидела, спасти пыталась. Нет в ее душе ни корысти, ни злобы». «Так тебе эти яблоки и не навредили бы». Я изогнул бровь, глядя в желтые глаза деда, которые начинали светиться в темноте, говоря о том, что его сила становится все сильнее, готовая разлиться по лесу в купальскую ночь. «Дуралей ты! Каких свет не видывал!» Рука с силой сжалась на моем плече. «Об этом ты да я знаем. А она того не ведала. Чиста ее душа». «Чиста, пока цвет папоротника в руке не оказался. А что она скажет, когда поймет, что держит в своих ладонях несметные сокровища и ключ, что все двери открывает?» Я усмехнулся, вспоминая, как однажды почти поверил, что встретил ту самую. Девушка с медовыми глазами и такими же волосами. Она пришла под утро, держа в руках огненный цветок, и выдержала мой поцелуй, оставшись человеком. И в тот же миг открылись ей все возможности, которые этот цветок дарил. Тут же ее лицо исказило гримаса жадности, и она с горящими глазами выбрала сокровище, даже зная, что тогда я погибну, а вместе со мной весь лес. Не знала она только одного, того, что это было последним испытанием. И в тот же миг, как произнесла она заветные слова, цветок исчез, оказавшись в моей руке, а она стала лисавкой. «Посмотрим», – проговорил дед, прогоняя воспоминания, и растворился во мраке, словно его тут и не было. А девушка, погладив одного из котов Егинишны, передернула хрупкими плечиками, словно замерзла, и поспешила в дом. «Посмотри за ней завтра и помоги», – сказал я Анчутке, который явился по моему зову и сейчас сидел на осиновом пеньке. «Понял?» «А как же?» Он кивнул и, спрыгнув, побежал в сторону дома тетки.